Все ведь, я бачу, обошлося. Ну и слава Богу. «Вокс попули, вокс дей», не правда ли? «Глаз народа, глаз Божий», — усмехнулся Кудеяр, когда они отошли подальше. «Возможно», — сказал Сабинин, краем глаза сторожка наблюдая, не идет ли кто следом, не крадется ли в чащобе. «Да бросьте вы», — усмехнулся перехвативший его взгляд Кудеяр. «С этой стороны никаких неприятных сюрпризов более не последует». «Как вы догадались? И когда?» «Да почти сразу же, как только вернулась способность логически осмыслять виденное», — усмехнулся Сабинин. «Я офицер, вы не забыли? Очень уж недавно я перестал быть офицером. У ваших ряженых казачков насквозь неправильный прибор». «Простите?» Сабинин терпеливо, с ноткой превосходства пояснил. «Понятие «прибор» охватывает собою лампасы, погоны, выпушки, кант, петлицы. Все перечисленное должно быть одного цвета. Меж тем ваши сообщники, ах, простите, товарищи, ваши товарищи являли собой фантастическую, несуществующую в природе смесь. Лампасы оренбургского казачьего войска и околыш донского, при том, что канты и вовсе уральского. Подобных казаков в природе попросту не могло существовать. И ваш жандарм, да помилуйте, сюртук, не спорю, жандармский, но у любого военного, жандарма в том числе, они ведь по кавалерии числятся, сюртук является парадной формой одежды. Парадной. Хотя мы, армейцы, с господами-жандармами не общались и не допускали их в офицерские собрания, но форму их знать были обязаны. Ну, кто отправился бы в лес ловить контрабандистов в парадном сюртуке? Будь то жандарм, офицер пограничной стражи, армеец, в любом случае он надел бы китель или гимнастерку. И фуражка, наконец. На нем самое что ни на есть заурядная фуражка пехотных полков. Кант пехотный, а не жандармский. Портупея, наконец, черная, устаревшего образца, еще 7 лет назад, в 900-м черные перевязи были заменены галунными. Нововведения не могли не дойти даже до этого захолустья. Вот так-то, милостивый товарищ. Да, это вы ловко, — в некоторой задумчивости отозвался Кудеяр. А при чем тут ловкость? Есть вещи, которые кадровый офицер обязан знать на зубок и помнить постоянно. Ну, ловко, — повторил Кудеяр. Вы не костюмерную театра ограбили часом? — не удержался от шпильки Сабинин. Да нет, что вы. По случаю досталось. Сбору по сосенке. Это видно, — ехидно продолжал Сабинин. Особенно впечатляет солдатская казачья шашка на жандарме. Сабли они носят. Сабли. Пояснить вам разницу? Не стоит, — отмахнулся Кудеяр. Я услышал достаточно. Что ж, и на старуху бывает проруха. До сих пор те, кто подвергался проверке, принимали все за чистую монету. Понимающего человека не нашлось. Да, разумеется, — задумчиво согласился Кудеяр. Я сделаю для себя выводы, не сомневайтесь. Это положительно вы полезный человек, Артемий Петрович. Я все больше в этом убеждаюсь. Вот если бы вы еще были со мной искренне... Что же, я до сих пор был с вами неискренним? Натянуто усмехнулся Сабинин. В том-то и дело. Тихо, серьезно, сказал Кудеяр. Вы лихо и беззастенчиво лгали. Сначала моим товарищам, потом мне. Я вас убедительно прошу, не хватайтесь за ваши браунинги. Во-первых, сказанное мною вовсе не означает, что я питаю к вам враждебные намерения.